Дверь на другом конце комнаты открылась, и вошел коренастый итальянец в белой куртке, держа в руках поднос. Он поставил поднос на стол между Альскони и Доном, налил две чашки кофе и молча вышел из комнаты. «Вы, должно быть, не откажетесь от кофе, мистер Миклем?» — пригласил Альскони. «Утро было нелегким. Вам, я думаю, не мешает подкрепиться. Возьмите сигарету». Дону страшно хотелось кофе, и он согласился без колебаний. Карлос, стоя у окна, продолжал следить за ним. Альскони знаком велел ему удалиться. Негр вышел на террасу, за ним последовали собаки. Дон огляделся. Перед ним был большой пустой камин, и там он заметил кочергу. Чтобы схватить ее, нужно встать и сделать два шага. Он мог сделать это раньше, чем собаки кинутся на него. Он знал, что может отделаться от собак быстрее, чем они успеют причинить ему зло. Но потом... Что потом? На каком расстоянии находится Карлос? В саду еще четверо охранников, вооруженных карабинами. Даже если он расправится с собаками, уложит этого толстого, улыбающегося итальянца и выскочит в сад, ему еще нужно будет пробежать около 1000 метров, чтобы достичь стены высотой в 5 метров. Харит там не будет, чтобы помочь ему. Он с сожалением заключил, что риск слишком велик. Альскони, внимательно наблюдавший за ним, прервал молчание. «Вы очень благоразумны, мистер Миклем. Какое-то время я боялся, не поддадитесь ли вы порыву. Да, это кочерга соблазнительна. Джакопо, который спрятался вот за тем ковром, что вы видите на стене, прекрасный образец искусства, не так ли? Был вынужден убить одного из моих гостей, который пытался воспользоваться кочергой. Пейте кофе, курите сигареты. Но, прошу вас, не делайте глупостей». Дон закурил сигарету. Он бросил взгляд на ковер, закрывающий находившуюся против него стену, потом пожал плечами. «Это вы задумали убийство Гвидо Ференци?» — тихо спросил он. Альскони улыбнулся. «Скажем так, я был косвенным руководителем. А в моей организации есть люди, непосредственно занимающиеся такими вопросами. Мне, вероятно, следует представиться. Меня зовут Симон Альскони. Я последний представитель мужской линии семейства Вага. Вы, кажется, неплохо изучили нашу печальную историю. Полиция ее тоже изучила, — ответил Дон. Альскони тихо засмеялся. Я был очень разочарован, что им понадобилось столько времени на розыске. Вы их, кажется, направили на след. Я никогда не скрывал родственной связи с семейством Вага. Даже этот замок построен на том месте, где находился фамильный дом Вага. Моя мать была последней представительницей женской линии семейства. Но ваше открытие не представляет никакого интереса ни для полиции, мистер Миклем, ни для вас. Не существует никаких доказательств моей связи с организацией, которую я создал. Больше того, невозможно установить происхождение добытых мной денег. Люди, которых я нанимаю, не знают меня, за очень небольшим исключением. Люди могут появляться, исчезать и снова появляться по моему желанию.